шины, электрички, поле, страна во поселках. Коричневая дорога, пешеходный переход, грязными лужами с ржавые канавы. С коричневой дорогой устремляется грязь из-под ног. Так вот оно, какое сердце матушки России. И бабы не такие здесь, как, блядь, центровые. И мужики все пьяные, кругом одно дерьмо. Но только эти бабы, это ваше центровое жранье! Подрастный забор во имя пьяного веселья. Пались и обострись во имя русской суеты. Слишком обезличен, слишком обесочен, слишком невозможен, но до смерти реален. Русское поле экспериментов. Русское поле экспериментов. Спасибо, извините, что так жестко.